22. «Блин, правда?» — распахивает глаза Таня. «И как?» «Ну как?» — пожимает плечами Лариса и подмигивает. «Не скажу, что я в восторге прям, но Костя, думаю, прав. Нет ничего плохого в том, что мы делаем друг другу приятно. Он мне тоже ведь, ну, вы поняли». Девчонки хихикают, а я вообще будто в жерло вулкана попадаю. Горю вся так от этих разговоров, что приходится спрятать лицо в ладонях. «А ты чего спряталась, женёк?» — толкает меня в бок Лена. «Никак ещё девочка?» «А что в этом плохого?» — спрашиваю и вдруг икаю. Девчонки смеются, а мне тоже становится смешно. Комичным этот ик получается. «Ничего, скоро она это исправит», — подмигивает Таня. «И кандидат имеется». «Правда? Расскажи!» — наперебой начинают спрашивать Лена и Лариса. А я с укором смотрю на Таню. А впрочем, и что тут такого? Они делятся личным, и я тоже могу, ведь так? Это неплохо и не стыдно влюбиться. Тем более в такого, как Герман Васильевич. «Он старше», — говорю, опустив глаза на стол. «Он женат?» — округляет глаза Лариса. «Нет, что ты!» — вскидываю взгляд на нее. «Нет-нет. Ну, точнее, был. Но сейчас нет. Уже нет». «Так...» тянет Лена. А Таня довольна и даже с каким-то превосходством ухмыляется. Она-то уже в курсе. «Отсюда подробнее, пожалуйста». «Я не знаю, что рассказывать», — пожимаю плечами. «Говорить, что я живу у Германа Васильевича, я девчонкам не хочу. Это может прозвучать слишком странно и совсем не так, как есть на самом деле. Просто мне очень нравится взрослый мужчина. Я сама не знаю, как так вышло. Случайно». «Ну, как вышло, то уже и не важно», — говорит Лариса и наполняет снова наши стаканы вином. «Кажется, в банке придется доливать еще воды. И как она не боится, что мама заметит? На вкус же, наверное, отличаться будет». «Дальше-то что думаешь?» «Не знаю», — подношу вино к губам. «Вкусное, сладкое, будто виноградный сок». «Так, план нужен», — включается Таня, которая только слушала, вероятно, не хотела сболтнуть лишнего. «Прямо на сегодняшний вечер». «Как раз все идеально совпало», — кивает на стакан у меня в руке. Девчонки наперебой начинают обсуждать, как же мне соблазнить Германа Васильевича. Хотя я вообще-то и не собиралась соблазнять его. Я хотела лишь признаться в своих чувствах, но... «Он взрослый мужчина, Жень», — говорит Лариса. «Ты должна сама определиться, чего хочешь. Ему не милая болтовня под луной нужна, понимаешь?» «Понимаю. Наверное, они правы. Да и почему нет? Он ведь такой, такой идеальный и опытный. Сейчас мы тебе поможем», — с азартом вклинивается Аня. «А то вот эта коса, отсутствие макияжа, как-то несерьезно, Жень, если ты мужика взрослого охмурить хочешь». В общем, мы выпиваем еще понемногу вина, и девчонки всерьез берутся за меня. Лариса приносит свою плойку, и они укладывают мне волосы. Уже через полчаса мои длинные, беспорядочные, пушистые пряди становятся красивыми, гладкими локонами. «И стрелочки обязательно», — говорит Таня, и снова, как тогда в колледже, подводит мне глаза, только делает стрелки чуть толще, а ресницы подводит тушью погуще. С трудом узнаю себя в зеркале. Я выгляжу совершенно иначе. Взрослее, женственнее, загадочно как-то. Скулы немного румяные, ресницы придают взгляду томности. «И водолазку твою надо бы сменить, Жень!» — качает головой Лариса. «Сейчас!» Она подскакивает из-за стола и убегает в свою комнату. А через пару минут возвращается и протягивает мне что-то из черной ткани. «Примерь!» «Ой, Ларис, не надо!» — качаю головой. «Я никогда не брала чужого и сейчас не хочу!» «Надо, надо! Потом вернешь!» «Ну ты сама посмотри на свою серенькую водолазку! Она просто антисексуальная!» Девчонки принимаются тоже меня убеждать, и я соглашаюсь примерить все-таки. Эта рубашка из легкой черной ткани не классического кроя. Она вполне себе приличная, без глубоких декольте и вульгарного декора, но смотрится действительно куда более привлекательно, чем моя водолазка. Она подчеркивает тот образ, который создали девчонки. «Вот», — хлопает в ладоши Таня, — «теперь совсем другое дело». «Ой, девчонки, мама написала, что они уже вызвали такси. Тут ехать им минут 30, не больше», — говорит Лариса. «Давайте закругляться». Мы помогаем ей убраться со стола, открываем форточки, чтобы дух винный выветрился, прощаемся и вызываем такси. По пути завозим сначала Таню в общежитие, потом через нужную мне улицу едем. «Удачи!» — подмигивает Аня, когда я выхожу из такси. Я смущенно киваю ей и захлопываю дверь машины. Такси отъезжает, а я внезапно обнаруживаю, что мои ноги меня как-то не слушаются. «Ой-ой!» — шепчу, понимая, что и голова какая-то странная стала. У Ларисы было весело. Состояние легкости, приятной расслабленности, которое ощущалось у нее дома, сейчас вдруг вылилось в тяжесть и странное ощущение, будто асфальт под моими ногами не твердый. Может, это я волнуюсь и вообще ни на что не решусь? Просто приду и лягу спать. Или решусь? Зря, что ли, девчонки так старались сделать из меня привлекательную женщину. Пока еду в лифте, твердо решаю сказать все, что хотела. Ну и пусть, что ноги едва держат. Когда открываю дверь, руки дрожат. Волнение проникает в каждый нерв, заставляя сердце трепетать в груди. Сейчас. Сейчас самое время. Отличный момент. Я чувствую себя смелой и привлекательной. Красивой даже. «Женя», — слышу встревоженный мужской голос из гостиной и торопливые шаги. «Ну, хоть бы написала, что задерживаешься, мало ли». Он замирает в коридоре напротив меня. Свет верхний не горит, только приглушенный из гостиной падает. Силы у меня вдруг куда-то деваются. Ноги подкашиваются, и приходится опереться спиной на дверь. «Так получилось», — шепчу с ужасом, замечая, что и язык-то за зубы цепляется, становясь неповоротливым. Герман Васильевич сощуривается, смотрит внимательно несколько секунд, за которые я успеваю сгореть дотла. «Женя, ты пила, что ли?» «Немножко. С девочками. Зачем-то оправдываюсь». «Ну, если с девочками...» Выгибает бровь и складывает руки на груди. Сердится. «Отчитывать меня будет. Я совсем о другом поговорить планировала». «Я хотела сказать...» Решаю не тянуть резину. Делаю шаг. Но ноги будто из желе. Шаг получается неустойчивый. И я едва не падаю. Спасибо Герману Васильевичу, поймавшему меня под локти. «Кажется, я влюбилась...» Шепчу, глядя ему в глаза. «В вас».